Глава 183. Обработка. Один шаг. Это было все, что потребовалось. Фекс успел сделать всего один шаг, прежде чем Логан без колебаний решил выстрелить. И выстрел получился мощным. Они могли сказать, что это был сильный удар, чтобы заставить Фекса отлететь так. И казалось, что он не оправился от него, потому что он все еще лежал на земле. Глядя на Логана, Квин видел, что он реагирует не так, как обычно. Его словно трясло, но не от страха перед происходящим. Нет, Логан был слишком сильным человеком. Это было что-то другое. Было не так уж много людей, которым Логан доверял. И хотя они провели вместе не так уж много времени, Логан чувствовал себя более особенным. Никто никогда не проявлял такого интереса к тому, над чем он работал. Квин часто задавал вопросы обо всех приборах, и хотя он не мог оценить их истинную ценность, он мог сказать, что относился к ним с большой осторожностью. Но этот факт заставил его осознать, что они вовсе не были так близки друг к другу. Теперь он чувствовал, что Квин использовал его для своих навыков. «Логан, пожалуйста, просто дай нам шанс объяснить!» В этот момент Квин сделал шаг вперед. Логан автоматически отреагировал на это и выстрелил еще раз. «Подожди, нет!» – крикнул Логан. Тем не менее, Квин чувствовал, что нечто подобное могло произойти, поэтому он был готов. Взяв тень, он поднял ее вверх, чтобы блокировать энергетический выстрел, остановив ее в воздухе в тени. Затем, отойдя в сторону, он сдвинул свою тень вместе с ней, заставив выстрел разбиться и вылететь прямо в окно. «Нам нужно прекратить разрушать эту комнату», – сказал Ворден. «Квин, мне нужен ответ на все это. Я почувствую, что ты лжешь, но я даже не хочу рассматривать это как вариант». «Ты поймешь, когда я все объясню. Я хотел сказать тебе». «Логан, ты не возражаешь, если мы поговорим наедине?» – спросил Квин. Оглядев комнату, Логан понял, что лучше всего было бы просто поговорить с Квином. Это уменьшило бы вероятность того, что другие будут что-то планировать, пока они разговаривают. Но Квин хотел поговорить с Логаном наедине по другой причине. Прямо сейчас он был единственным, кто знал о системе. И хотя Фекс, казалось, был в отключке на земле, кто знал, слушал ли он или нет. «Покажи мне свою шею», – потребовал Логан. «Что? Зачем?» – спросил Квин. «Если ты хочешь, чтобы я тебе доверял, тогда подставь мне свою шею», – повторил Логан. Квин сделал, как он просил, и подошел, слегка наклонившись. Затем Логан коснулся шеи Квина. Часть его костюма начала двигаться и образовала что-то вроде воротника вокруг шеи Квина. «Если ты попытаешься сделать что-нибудь странное, этот ошейник взорвется», – сказал Логан. Хотя вампиры обладали большими целительными способностями, он не был так уверен, что сможет пережить взрыв на шее. Затем они вдвоем вышли из комнаты и направились наверх, где находилась комната Логана. Через несколько мгновений после их ухода Фекс начал подниматься с пола, и вокруг его груди был виден ожог. «Кто бы мог подумать, что этот маленький тип покажется таким сильным?» – сказал Фекс, коснувшись своей груди. Рана начала медленно заживать, но не так быстро, как обычная рана, что было впервые для Фекса. Ему просто было интересно, из чего сделан этот энергетический взрыв. «Хорошо, что я остался на полу. Я не был готов к этому», – сказал он. «Как ты думаешь, с Квином все будет в порядке?» – спросил Питер. «Логан – пользователь 8-го уровня. Я знаю, что Квин силен, но…» «Сначала мы должны решить эту проблему», – сказал Ворден, указывая на студентов на полу. «Может быть, Квин и сможет когда-нибудь помочь нам. Но если Логан донесет на нас, они все равно ничего не смогут сделать без доказательств. Так что нам нужно избавиться от улик как можно быстрее». Все трое кивнули и принялись за работу. Квин и Логан находились в комнате, и Логан по привычке занял свое обычное место, разговаривая с Квином. «Хорошо, Квин. Я думал, что у нас была честная сделка раньше. Но, похоже, ты скрывал от меня больше, чем я первоначально думал. И хотя у меня большой интерес к системе, я не могу потворствовать тому, кто убивает случайных людей». Квин изо всех сил пытался придумать, как объяснить Логану не только это, но и то, поверит ли он ему и как он отреагирует на правду. В в то время как глубоко в его мыслях раздался неожиданный голос в его голове. «Позволь ему снова прикоснуться к тебе», — сказала система. «Его способность, я думаю, я понял, что это такое. Если ты прикоснешься ко мне, то это позволит мне поговорить с ним. Передам все, что я знаю, и объясню все, что произошло». Хотя Квин подумал, что было бы лучше, если бы он объяснял своими словами, в то же время он чувствовал, что Логан может не поверить ему, если он это сделает. Но если это сделает система, тогда был шанс. «Логан, если ты прикоснешься ко мне, то система сможет все объяснить. Все это будет иметь смысл». Логан все еще был в своем тяжелом миниатюрном мехкостюме, если не считать одной руки, которая была использована, чтобы сформировать воротник вокруг шеи Квина. В скафандре он чувствовал себя в безопасности. «Я доверюсь тебе еще раз», – сказал он, когда Квин подошел с протянутой рукой. Когда их руки соединились, вместо обычного системного сообщения, Логан смог четко говорить системой. Кроме того, система могла показывать изображение всего, что до сих пор происходило с Квином, включая все их разговоры. Обычно нормальный человеческий мозг не смог бы обработать всю эту информацию сразу, но она загружалась в мозг Логана, как жесткий диск. Система знала, что это сработает только с кем-то, вроде Логана. Квин, с другой стороны, понятия не имел, что происходит, и мог только видеть, что Логан оставался неподвижным. Потом, через несколько минут, Логан отпустил руку Квина. Затем он поднял ее и коснулся ошейника на шее, снимая его, прежде чем снова сесть в кресло. «Что случилось?» – спросил Квин. «Я понимаю, почему ты сделал то, что сделал, Квин. На самом деле, если бы я был в такой же ситуации, как ты, я не знаю, как бы я смог справиться с этим. Возможно, я предпочел бы уединиться еще дальше от всех. Все действия, которые ты предпринял, я не могу винить тебя, потому что в каком-то смысле это было единственное, что ты мог сделать». Получив эту информацию, Логан попытался поставить себя на место Квина. Хотя некоторые вещи, которые он делал, были плохими, можно ли их избежать, было большим вопросом. Прокрутив в голове множество различных сценариев, он нашел пару способов, с помощью которых он мог бы выйти или сделать лучше. Но Квин никогда не принимал по-настоящему ошибочных решений. Он был счастлив узнать, что характер и личность Квина остались такими же, какими он их себе представлял. Но еще больше его обрадовало то, что он смог узнать больше подробностей о системе. Как могло случиться, что кто-то в эту эпоху смог создать такой сложный искусственный интеллект? Сам ИИ напоминал Логану о его победных способностях. Некоторое время они сидели вдвоем. Логан продолжал думать обо всем, что узнал сегодня. Тот факт, что вампиры были реальны, интересовал его не так сильно, как системная часть. Но теперь, когда они были связаны, он хотел узнать о них больше. Квин молчал, не понимая, как Логан воспринял все, что он только что узнал. А потом Логан внезапно снял скафандр, и он образовал оригинальный маленький черный шар, который он держал в руке раньше. «Ты знаешь, — сказал Логан, — я могу помочь тебе решить твою проблему». «Проблему? Есть способ добыть человеческую плоть», — ответил Логан.